Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. В прошлый раз мы не успели ответить на два вопроса, которые к нам пришли на пейджер. Первый вопрос связан с разницей между двумя причастиями – глазированный и глазурованный. Я предполагаю. Глазированный. Это акцентологические варианты, да. Я предположил, что это синонимы и, на самом деле, по-видимому, ошибся. Дело в том, что оба слова действительно восходят к одному немецкому корню – «глассер», которое, кстати, в английском варианте выглядит как «глаз», то есть «стекло». Но глазированный – это тот, который покрыт глазурью во втором значении этого слова, то есть сладким сиропом, который похож на стекло. Поэтому можем говорить, что глазированные могут быть сырки, печенье, торты, то есть все, что съедобно. А вот глазурованный – это покрытый глазурью, но в первом значении этого слова, то есть определенным составом, который после обжига создает крепкую, похожую на стекло, поверхность. Оттуда глазурованная посуда, глазурованные плитки, кирпич и так далее. Таким образом, эти слова восходят к одному корню, но в современном русском языке являются паронимами, то есть похожи по звучанию, но расходятся по значению. Как это по-русски? Нам задали вопрос на пейджер о происхождении двух слов – «прохвост» и «прохиндей». Ну, наши слушатели любят узнать о том, откуда взялись шантропа, мерзавцы и так далее. С «прохиндеем» история очень и очень темная. Главный словарь этимологически русского языка Макса Фасмера утверждает, что этимология не ясна, однако в 70-е годы был зафиксирован следующий вариант. Считается, что «прохиндей» – это определенное фонетическое изменение слова «прохиней», которое восходит к диалектному глаголу «хинить», что означает «хулить», «хаять», «бронить». Таким словом, «прохиней» — это изначально ругающийся человек, а потом значение несколько изменилось и стало означать неискреннего хитрого человека. Слово «прохвост» тоже относится к такому интересному с точки зрения этимологии варианту, при котором исконное немецкое слово «профос» было под воздействием, по-видимому, русского слова «хвост», а может быть «прихвостень», изменилось в своем звучании и стало означать определенного пронырливого человека. А слово «профос» изначально, которое было зафиксировано в русском языке уже в 17 веке, в немецком того периода означало полевого судью в армии или офицера, который должен был следить за исполнением тех или иных вердиктов военного суда. Таким образом, здесь тоже в качестве ругательства слово появилось в русском языке в 60-е годы 19 века, а до того означало просто одну из воинских должностей. Как это по-русски-то? Вот на пейджер нам прислали такой вопрос. Объясните, пожалуйста, выражение «почить в бозе». Откуда оно взялось? Алла. Алла – это выражение старославянское по происхождению, относится к разряду так называемых библеизмов, то есть взято было из старославянского перевода Библии. «Бозе» – это на самом деле русское слово «бог», но вот именно в старославянской форме. Дело в том, что в старославянском древнерусском языке определенного периода невозможно было сочетание «геки», «хе». Отсюда, вместо там, где мы увидели «почить в боге» в современном русском языке, в старославянском древнерусском было «почить в бозе». Таким образом, это означает просто дословно успокоиться, найти свое успокоение в боге, то есть уйти в мир иной. Светлана спрашивает, как правильно сказать «погода в городе Москва» или «погода в городе Москве»? Мы уже неоднократно говорили об этом. Нормы современного русского языка предполагают склонение, в данном случае имени собственного, то есть погода в городе Москве. Однако в некоторых случаях, это, по-видимому, влияние официального делового стиля или в некоторых случаях канцелярита, наименования не склоняются. Теоретически это допустимо в современном русском языке, но все-таки правильнее было бы говорить «погода в городе Москве». Ну, к тому же, когда речь идет, насколько я знаю, о таких крупных городах, как Москва, Петербург, город вообще опускается, потому что понятно, что погода в Москве, погода в Петербурге. А вот если погода в каком-нибудь маленьком городочке, то тут необходимо уже дополнение в городе там таком-то. Да, наверное, тогда действительно можно говорить о том, что вот это именование города в данном случае излишне и тоже отражает канцелярский некий стиль. Как это по-русски? Продолжаем отвечать на письма. Александр Миронович Грозный не только прислал нам вопрос на пейджер, но еще и поднял очень интересную и одновременно очень сложную проблему современного русского языка. Это наименование различных контор, офисов, центров и так далее. Приведу цитату. На улице Типанова идет стройка. Информационный щит гласит следующее. Строительство торгового центра, кавычки открываются, Типанова, кавычки закрываются. Александр Миронович совершенно справедливо спрашивает, в какой роли здесь выступает фамилия героя Советского Союза Типанова? Если имени Типанова, то почему в кавычках? Если владельцем будет некий однофамилец героя, то тоже непонятны кавычки. Они правомерны только в том случае, если центр будет называться Типанов. Но тогда нужен именительный падеж. Как ни рассматривай, грубая ошибка. Александр Миронович, вы абсолютно правы. Дело в том, что это действительно очень неприятная тенденция, которая наметилась в современном русском языке. Имена тех или иных деятелей, которые легли в название улиц, парков, мостов, стали использовать, как бог на душу положит. А тоже пример из письма Александра Миронича Гроссмана. Кожгалантерейное объединение Бебеля. Бебеля в кавычках. Либо Бебель, либо уж имени Бебеля, но никак не просто Бебеля. Александр Миронович, вы абсолютно правы. Стоит напомнить, что если в названии чего-либо есть слова имени, памяти, то кавычки невозможны. Так, например, кладбище имени жертвы 9 января или больница памяти Парижской коммуны, чтение памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева, здесь никаких кавычек быть не может. Единственное затруднение, которое иногда вызывает вопросы, почему, допустим, мост лейтенанта Шмидта пишется лейтенанта с большой буквы. Здесь это связано с традицией русского языка. Если мы напишем слово лейтенанта со строчной, с маленькой буквы, то получится, как будто бы он ему принадлежит. Что является, естественно, неверным и нелогичным. Поэтому в таких случаях слова или словосочетания, как, например, «Земля королевы Шарлотты» или «Улица Зодчего Росси» или «Проспект маршала Жукова», вот эти вот наименования титулов, званий, профессий, должностей должны писаться с большой буквы. И второй вопрос у Александра Мироновича, связанный с этим же использованием имен и фамилий заслуженных героев или деятелей нашего культуры. Полярников улица. Вот такое употребление Александр Миронович встретил на одном из домов. Или история, которая произошла с Александром Мироновичем в одном из присутственных мест. Мы уже как-то стали привыкать к улице Садовой вместо Садовой улицы. Одна чиновница в сердцах объяснила. Надоели мы мне с этими прилагательными и существительными. Нам удобнее все начинать со слова улица, чтобы в списках было единообразно. И все. Но с Полярниковой улицы это уже извращение в квадрате, пишет Александр Миронович Гроссман, и я абсолютно с вами согласен. Действительно, это еще одно проявление канцеляризма, о котором мы сегодня говорили, и это, по меньшей мере, неудачно и неуместно в разговорной речи и в письменной речи, да даже и в официально-деловых документах, о которых так радела знакомая вам чиновница, это тоже будет нехорошо. Как это по-русски-то? Продолжаем программу «Как это по-русски», теперь послушаем сценку на тему русского языка, придуманную Натальей Янкелевич. Уже немолодой профессор лингвистики Матвей Леопольдович редко выходил из дома. Он был занят написанием важной научной работы и целыми днями над ней трудился. Жены у него не было, детей тоже, а за квартирой следила приходящая домработница Даша. Она же приносила Матвею Леопольдовичу продукты, свежие газеты и дворовые сплетни. Из продуктов Даша готовила еду. А Матвей Леопольдович рассматривал газеты и пропускал мимо ушей Дашины сплетни. Но один раз Даша простудилась и не вышла на работу. И Матвею Леопольдовичу пришлось самому пойти на рынок. Профессор жил в центре города и был рад, что до рынка недалеко. На рынке Матвей Леопольдович оказался в толпе людей и стал прислушиваться к разговорам. И то, что он услышал, удивило профессора до глубины души. Мы на выходной за город ездили. У нас такой костер был, сначала маленький, а потом так распалился, весь вечер пылал. Куда я попал? Что это за люди, которые так спокойно употребляют слова в совершенно несвойственных им значениях? Эта женщина явно перепутала два похожих слова. Распаляться – это нагреваться до очень высокой температуры. Раскаляться или в переносном значении приходить в сильное возбуждение, быть охваченным каким-то сильным чувством. Так обычно говорят о людях. Понятно, что эта женщина имела в виду, что костер разгорелся, а именно начал хорошо, ровно гореть. Потом Матвей Леопольдович подумал, что можно было бы послушать разговоры и ошибки использовать в своей научной работе. Профессор приободрился и пошел вглубь рынка. За прилавком, лениво обмахиваясь веером, сложенным из газеты, продавщица жаловалась покупательнице. «Ой, мне сегодня такое праздное настроение, просто ужас. А вот Нюрке везет. У нее вся жизнь такая праздничная». Покупательница сочувственно кивала головой. «Рынок. Отличное место для моих исследований. Вот еще один пример неправильного употребления слов. Они хотя и однокоренные, но значение имеют разное. Праздничный – это прилагательное от слова «праздник». Праздничным может быть ужин, настроение или еще какое-нибудь событие, которое рано или поздно пройдет. Но никак не жизнь. Это просто физически невозможно. А праздный как раз означает что-то или кого-то не занятого делом или работой. Так что жизнь вполне может быть праздной. И Матвей Леопольдович, сделав пометку в записной книжке, двинулся дальше. Там директор рынка ругался с начальником мясного отдела. Ты здесь главный. Отвечаешь за чистоту и порядок. Ты должен быть образцом для своих продавцов. А что я здесь вижу? Мусор не убран, машина вовремя не приехала. Профессор размышлял. Тут сразу несколько примеров лексической несочетаемости слов. Далеко не все слова могут сочетаться друг с другом. Сочетание слов друг с другом может определяться многими показателями, но чаще всего это можно определить на слух. Сразу чувствуется, что начальник отдела не может быть образцом для продавцов, а может быть примером. Начальник отдела может подавать пример для своих подчиненных, соблюдая порядок и следя за графиком прихода машины. Или быть образцом для подражания. И, кстати, о машине. В правильной литературной речи принято говорить «пришла», а не «приехала». Директору рынка следовало бы сказать: «Ты должен быть примером для продавцов». И машина не пришла вовремя. Матвей Леопольдович так увлекся своим исследованием, что ничего не купил, а побежал домой, чтобы сразу приняться за научную работу. А вечером поправившаяся Даша принесла профессору продукты, свежие газеты и дворовые сплетни. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!